Глава 18. Важнейший вопрос. Теперь, когда стала ясна ближайшая задача, он ощутил огромное облегчение. Каковы бы ни были риск и опасности, это все же лучше, чем полное бездействие на башне, осажденной оравой отвратительных существ. Прежде всего, как и в первое утро после пробуждения, когда он оставил Беатрис спящей, он написал для нее краткое сообщение, чтобы не беспокоилась. Записка, сделанная углем на куске гладкой кожи, гласила: «Мне нужно спуститься, чтобы добыть воды и кое-чего еще. Крайне необходимо. Не бойтесь, я между вами и ими, хорошо вооруженный, оставляя вам и карабин, и дробовик. Никуда не отлучайтесь и не бойтесь. Вернусь, как только смогу. Алан». Он оставил это нехитрое письмо на видном месте. Затем, вновь удостоверившись, что все их оружие полностью заряжено, он положил карабин и дробовик рядом со своей запиской и посмотрел, насколько легко и наверняка можно выхватить каждый из револьверов из кобуры, изготовленной ее руками. Еще раз он изучил картину внизу из переднего окна, а потом подхватил ведро и стал ровным шагом спускаться по лестнице. Бесшумно, словно кошка, на каждой площадке он останавливался и внимательно прислушивался. Вниз, вниз, вниз, этаж за этажом. К его огорчению, хотя он ожидал и худшего, обнаружилось, что взрыв котла, минувшей ночью, сделал путь непроходимым. Было никак не спуститься с третьего этажа. Нижние лестничные пролеты так сильно пострадали, что не позволяли попасть в аркаду. От лестницы осталось беспорядочное нагромождение обломков за зияющим провалом в полу на площадке третьего этажа. «Это означает, — сказал себе Стерн, — что мне надлежит найти другой путь вниз, и немедленно». Он ревностно принялся решать эту задачу. Обследование нескольких боковых коридоров не дало ничего. Но, наконец, удача вывела его к лестнице, оставшейся сравнительно неповрежденной. По ней он и пробрался вниз с ведром в одной руке и револьвером наготове в другой, приглядываясь, прислушиваясь, ни на миг не теряя бдительности. Он оказался, наконец, посреди того, что осталось от некогда знаменитого мраморного дворика. Теперь столбы с резьбой и позолотой были повалены, а чудесная балюстрада пропала, разве в некоторых местах сохранились фрагменты. Одна из гигантских колонн лежала внизу, на треснутых мраморных плитах, другая, со все еще сохранившимся металлическим канделябром, изрядно накренилась, хотя и стояла. Но у Стерна не было ни времени, ни желания изучать эти горестные перемены. Он ускорил шаг и после некоторых усилий и небольшой задержки вновь попал в аркаду. Здесь взрыв оставил заметные последствия. Зиял безобразный пролом в полуподвал, массы рухнувшего потолка заблокировали путь, все витрины разлетелись, все вокруг почернело от копоти. Пепел и грязь довершали умножившийся хаос, насколько позволял рассмотреть недостаточный утренний свет. Но Стерна это не взволновало. Более того, даже малость взбодрила. «В случае стычки, — подумал он, — нет лучшего места для засады на этих адских каннибалов. Их можно будет косить точно траву. Пусть летят себе стаями к своему Тафету». Примечание. Тафет — место в долине сынов Эннома в Новом Завете. Гиена — долина Эннома. На юге Иерусалима. Здесь некогда стоял идол Молоха, которому приносили в жертву детей, сжигая их на огне. Позже долина Эннома стала мусорной свалкой, где сжигались городские отбросы Иерусалима. И с мрачной улыбкой он стал осторожно пробираться к Мэдисонскому лесу, начинавшемуся сразу же за сосной в воротах. По мере продвижения его бдительность усиливалась, пальцы все крепче охватывали рукоять револьвера. «Первое, они не должны меня заметить», — сказал он себе. Он молча проник в разрушенное и захламленное помещение справа от выхода. Он знал, что здесь имеются глубокие трещины в наружной стене, и надеялся отыскать место, через которое невидимый сможет подглядывать. Он поставил ведро и на четвереньках, едва дыша, изо всех сил стараясь не производить шума, задев что-либо на полу, чтобы не загремел камень и даже не хрустнула осыпавшаяся штукатурка, пополз вперед. Да, из трещины в стене пробивался свет. Стерн бесшумно вклинился меж тронутой коррозией стальной балкой и треснувшим блоком гранита, за края которого зацепились зеленые усики лозы. Он так и эдак выворачивал шею. И вдруг с резким вздохом оцепенел и стал весь внимание. «Господи!» — прошептал он. «Да это что же такое?» Хотя с верхних этажей в свете факелов он уже составил себе некоторое представление о воинстве, это не подготовило его должным образом к тому, что теперь предстало его взору. «Как?» «Как?» «Да быть не может», — думал он, — «не иначе, как это в бреду мерещится». «А? Я не сплю? Какого черта?» Побледневший, с вытаращенными глазами и разинутым ртом, инженер долгую минуту не желал верить собственным глазам. Ибо теперь единственному белому мужчине, живущему в 28 веке, довелось стать свидетелем самого странного зрелища, на какое когда-либо взирало цивилизованное существо за всю историю мира. Ни видение де Квинси, ни вызванные наркотиками грезы Эдгара По не могли бы соперничать с этой жутью. Франкенштейн, Орля Мопассана, все фантастические чудища литературы прошлого казались пошлыми детскими страшилками по сравнению с тем, что наблюдал Стерн, инженер, человек науки, привыкший полагаться на факты. «Что это? Кто они?» — спрашивал он себя, содрогаясь от зрелища того, что творилось в лесу. «Это люди или животные? Или ни то, и ни другое? Боже, помоги мне! Да что все это означает?» Примечание. Томас де Квинси. Годы жизни 1785-1859. Английский писатель, автор знаменитой «Исповеди англичанина, употребляющего опиум». Орля. Чудовище из одноименной новеллы Ги де Мопассана.